Последние 12 часов Караш мечтал об убийстве. С особой жестокостью, расчлененкой и пытками. Очень хотелось. Шитаран замучил всех. Сначала он порывался куда-то бежать и что-то делать. Потом надеялся, что Яна явится навстречу и перебирал кары для беглой невесты. Потом впал в сомнение и опять собрался устраивать засаду рядом с городской управой. А едва удержали. Потом решил, что Яна будет его на коленях умолять, а он еще подумает, возвращать ее в лес или нет. Потом, когда за ужином Шанер лично накапал ему снотворного в кубок и в качестве аргумента показал кулак, одобрили все. И даже поняли Таяну, тут не то, что из леса сбежишь. От такого жениха на сосне повесишься. Дурак — это навсегда. Но долг превыше всего. Вот и пришел Караш в назначенное время к градоправителю. А Шитарана, естественно, взял с собой. А как его оставить? Не удержит ведь, сбежит и скандал учинит. Международный. Многого ожидал Караш. И отказа, и угроз, и даже возможность ареста, и того, что Таяна сбежит, а им придется гоняться за беглой невестой по Интару и Мерлору еще лет 5. Но уж точно не злорадные улыбки на лице Лойрия Эрена. «Вы, Лойрия, хотели видеть Лайри Рикер?» «Да», — согласился Караш. «Она здесь. Лайри, прошу вас». И в комнату вплыло. На какой-то момент Караш понял Шитарана и даже посочувствовал. Сам он не помнил Таяну, даже, возможно, никогда не встречался с ней. На Архиро не так много, но ведь обычная же девчонка, чего их запоминать? А вот было чего. В дверях под руку, с высоким черноволосым незнакомцем, стояла самая очаровательная женщина на свете. Зеленое платье, проблеск ленты и хрустальных бусин в роскошных волосах. Легкие прядки танцуют вокруг совершенного лица. Зеленые глаза искрятся, и под руку ее держит невероятно красивый мужчина. Стоящая в дверях пара просто светилась, и на ее фоне совершенно потерялись Гард с Эленой, что не помешало им проскользнуть внутрь и даже притворить за собой двери. Трайшина Крист подвел Яну к креслу, усадил и встал позади, положив руки на спинку кресла, и улыбнулся. Шитаран играл в окуня, пуча глаза и хватая ртом воздух. Голос отказал бедняге напрочь. И что оставалось делать Карашу? Только поклониться. «Лайри Рикер, рад вас видеть. Жизнь среди людей пошла вам на пользу». «Безусловно», — согласилась Таяна. «Простите, Лория, не помню вашего имени». «Караш Эварс Шанер». «Лория Шанер, так что привело вас от Долинар?» «Лори Рен сказал, вы хотели меня видеть». «Да», — согласился Караш. «Мы прибыли сюда из леса». И под улыбкой спутника Таяны, снисходительной и язвительной одновременно, почувствовал себя лесным дурачком. «Из леса они прибыли», — ляпнул. «А откуда еще-то?» Таяна молча ждала. «Мы надеемся, у вас все в порядке?» «Мне хорошо среди людей». Мелодичный низкий голос с легкой хрипотцой, казалось, проникал в душу. «Действительно, будешь тут в печали, коли такая красавица отказала». «Мы прибыли, чтобы вернуть вас домой». «Против моей воли?» — искренне удивилась Таяна. «Мы полагали, что Нархеро могут жить только в лесу». «Зря. Я счастлива здесь. Более того...» Тонкая рука сделала изящный жест. Кружево манжет опало зеленой пеной. И на запястье девушки блеснул узкий серебряный браслет. «Я собираюсь выйти замуж. За человека. И мне не хочется возвращаться в лес». «Ах ты дрянь!» Шитарана так и прорвала. Слова нашлись. И те, которых не полагается употреблять при женщинах. Ругался он вдохновенно. Яна молча слушала и ждала, пока он выдохнется. Лори Рен несколько раз порывался встать и выкинуть мальчишку, плевать, что Нархеро, за шиворот в окошко. Пусть полетает. Но взгляд Яны останавливал его не хуже, чем каменная плита, упавшая на плечи. И он отдал инициативу Нархеро. Это ее бой. Это она должна доказать, что самостоятельная и совершеннолетняя, иначе никак. И Яна справилась. Когда поток непристойностей, угроз и оскорблений иссяк, она удивленно улыбнулась, пожала плечами и, поведя взглядом по сторонам, спросила. «Надеюсь, все поняли, почему я не собираюсь выходить вот за это замуж?» Поняли все, даже Шатаран, который вновь захлебнулся злобой. Бить Яну не стоило, у ее ног лежала волчица, скромно намекая, что есть женщины беззащитные, а есть их защитники. Зубы волка спокойно перекусят бедренную кость быка, не то что Нархеро, а слов решительно не хватало. «Жрец просил привести вас назад, Лайри», — пожал плечами Караш. «Он считал, что вас здесь обижают, возможно, подвергают оскорблениям, или вам нужна помощь. К тому же Нархеро не могут жить без леса». «Лес — часть меня. Он со мной всегда. К тому же, как хранительница знаний, мне известно, о чем говорит жрец. Нархеро могут жить вне леса. Возможно, он просто хотел, чтобы я приехала домой и вышла замуж за его сына. Иначе над ним даже чаги на дубах смеяться будут». Караш подумал и кивнул. «Не исключено. Так вы вернетесь, Лайри?» «Нет». «Мы можем сделать для вас что-либо?» «Да. Передать письмо родителям. Вы же не собираетесь вести меня силой?» «Пока это зависит от меня, нет». Караш фыркнул. «Надо мной смеяться не будут, а вашего жениха я узнал более чем достаточно. Я бы за него замуж дочь не отдал. Бескрылому и право рождения не поможет». «Что? Ах ты!» И рявкнул Шет. «Ну, погоди. Папа обо всем узнает». «Я ему сам и расскажу», — согласился Караш. «Что Лайри Рикер довольна, счастлива и не собирается домой. Или напишите, Лайри». «Да, я могу написать и жрецу». «Вы уложитесь до завтра, Лайри. Я готов отдать письмо вашим сородичам», — подал голос Лори Эрен. Все это время он любовался Тайяной. Вот как выглядят лесные феи. Очаровательные, почти невесомые, хрупкие и неуловимые. Им отдают свое сердце в единый миг и на всю жизнь, а он-то и не верил сказкам. «Да, Лория, благодарю вас». Яна нежно улыбнулась. «Я правильно понимаю, что вы, Лория?» Это заговорил внезапно Трайшина Крист. «Сын жреца леса». «Да», — приосанился Шет. «Но вы здесь не главный, верно?» «Дома эти твари поплатятся за наглость», — прошипел Шатаран. «Там главный мой отец». Все с удивлением уставились на Трайши. Что ему надо? И на Крист усмехнулся. «У меня к вам предложение, к вашему отцу. Его Величество Торрен III предлагает лесу переговоры о торговле и взаимопомощи. И взамен ваших услуг готов помочь в любых делах Нархеро на территории нашего королевства». Шатаран приосанился. «Это чрезвычайно любезно со стороны Его Величества». Яна резко побледнела, но под наложенной краской этого никто не заметил. «Разумеется, мы готовы поспособствовать улаживанию вашей мелкой проблемы». «Что?» А Елена вскочила с кресла. «Да вы в своем уме?» Трайшина Крист насмешливо посмотрел на нее. «Лайри, сядьте на место. Вы как были низкородной, так ей и остались. Истинно высокородные понимают, что судьба одного человека ничтожна перед делами государственными». Яна похолодела. Пара слов, и ее просто погрузят в трюм и отвезут в лес и выдадут замуж за Шета? «Древние боги, помогите! Шаари, Шаалис, не оставьте непутевую Нархеро своей милостью!»